Глава 14. Ксюша. Услышав звук поворачивающегося в замке ключа, выхожу к Хасанову. Ну, как все прошло? Приваливаюсь плечом к косяку, наблюдая, как он разувается. Неплохо. Заключает меня в объятия и целует в шею. Ты поговорил с Лаурой? Как она отреагировала на новость? Сестра не ожидала. «Ты как? Скучала по мне?» Приподнимает мой подбородок и сладко целует в губы. «Ммм, как же пахнет от него приятно, мой кавказский мужчина!» «Подожди, Дамир, да погоди ты! Расскажи мне все. С трудом выпутываюсь из его медвежьих объятий. «Все хорошо, Ксюш!» «Когда я смогу встретиться с подругой?» «Да хоть завтра!» Только ей нагрузки в виде прогулок пока запрещены. Тогда свозишь меня к ней? Заглядываю ему в глаза. На завтра у меня другие планы. И какие же? Подать заявление. Куда ты так спешишь? Спрашиваю с улыбкой и кладу ладони на его широкие плечи. Я слишком долго ждал тебя. Да, он каждый день говорит мне о том, что не женился, потому что ждал именно меня. Неужели это и есть то самое счастье, о котором мечтают все девушки? Просто быть любимой, желанной, нужной. Чтобы тебя вот так ценили, любили и боготворили. Я ведь тоже долго его ждала. Ну, Дамир, не томи. Расскажи, что Лаура сказала. Как она восприняла новость о нашей свадьбе? Не обиделась на меня. Продолжаю допытываться, хотя сердце уже предчувствует ответ. Ксюш, ну правда, не переживай ты так. Лаура взрослая девочка. Она все понимает. Сказала, что рада за нас. Правда. Угу. Разогреешь ужин? Конечно. Иди мой руки. Ночью Дамир нежно касается меня, и я вздрагиваю. Шепчет мне ласковые слова, и я таю. Он такой нежный. У тебя зажило ведь уже все. Поглаживает мое бедро. Конечно, я понимаю, что он имеет в виду нашу первую ночь. Да, все хорошо. Я хочу тебя, сладкая. Не могу больше терпеть. Его губы накрывают мои, и я обвиваю его шею руками, давая понять, что готова стать его. В конце концов, я почти его жена. Пусть все началось не слишком романтично, но потом Хасанов очаровал меня. Я от него без ума. Жаркая волна разливается по телу, от кончиков пальцев ног до макушки. Чувствую, как кровь приливает к щекам, выдавая мое волнение. Второй раз не менее волнителен, чем первый. Кажется, что что-то может пойти не так. Его поцелуи становятся глубже, требовательнее. И я отвечаю на них с той же страстью. Дамир избавляет меня от ночной рубашки, и я задерживаю дыхание. Его взгляд, застывший на моем обнаженном теле, заставляет чувствовать себя самой желанной женщиной на свете. Он медленно скользит руками по моей коже, и я вздрагиваю от каждого прикосновения. Чувствую его горячее дыхание на своей шее, когда он шепчет: «Ты прекрасна». Эти слова обжигают меня словно пламя, и я прижимаюсь к нему еще ближе. Легкий толчок, и он внутри. Боль волной прокатывается сквозь меня, но тут же сменяется блаженством. Хорошо? Так нормально? Да, хорошо. Обвиваю его ногами, и мои пятки касаются его упругих ягодиц. Хочу сегодня кончить в тебя. Дамир, позволь. Позволишь? Ритмично двигается во мне, и я закусываю губу. Жена моя. Ну, после такого аргумента точно позволю все. Однако нас прерывает настойчивый звонок телефона, и Хасанов вынужден скатиться с меня. Да кому там не имется? Ворчит он, натягивая трусы. Блин, это мать. Как не вовремя. Да, мама. Дамир выходит из спальни, оставляя мое разгоряченное тело приходить в норму. Даже рада, что не сделал того, о чем говорил. Рано нам еще о детях думать. хотя, конечно, он о них и не думает сейчас. Ему важно пометить меня, сделать своей. Я слышала, что мужчинам это важно. А уж там, как будет. «Все в порядке?» Спрашиваю, всматриваясь в лицо Дамира, когда он возвращается обратно. «Ты злишься? Поругался с мамой?» «Все в порядке, но я должен уехать сейчас. Отдыхай, милая. Завтра подадим заявление, а в субботу женимся». «Как в субботу?» «Ахаю. Так скоро?» «Да. Спокойной ночи. Я вернусь утром. Заночую в доме матери». «Ну ладно, хорошо». «Полистай каталог». «Отдает мне журнал». «Выбери самое шикарное свадебное платье. И пусть цена тебя не волнует, хорошо?» Запечатлевает на моей щеке поцелуй. «Ювелирку тоже присмотри. Приеду, обсудим». Дамир целует меня в губы и говорит извиняющимся тоном. «Прости, что оставил тебя без оргазма. В следующий раз доведу дело до конца». «Все нормально. Главное, уладить отношения с мамой. Я не хочу, чтобы ты из-за меня ссорился с семьей». «Они тебя примут, вот увидишь». «Надеюсь». «Ну все, я поехал». Дамир уходит, захлопнув за собой дверь. Закутавшись в одеяло, подхожу к окну и провожаю любимого взглядом. Он кому-то звонит и садится в машину. Наверх даже не смотрит. А жаль, так хотелось помахать ему рукой. Отъезжает от дома, и мне вдруг становится одиноко. В голову лезут неудобные вопросы, от которых ловко отбивается мой влюбленный мозг. И в конце концов, вместо того, чтобы разглядывать свадебные платья, я ложусь спать.